Совершенно верно. Там у меня тоже живет бабушка, двоюродная. Я как раз собирался зайти к ней. Ну что же, сказал волк и убежал.